Глава 11. Тучи сгущаются. Кристина сходу влилась в преступную жизнь хозяина. Ей практически не пришлось привыкать. Словно рождена для нечистого дела. Впервые чувствовала себя в подходящей тарелке. Работа на Влада более чем устраивала. Малыш беспрекословно подчинялась указаниям шефа. Училась без слов и движений угадывать его мысли. Велес обещание выполнил. Никто, включая его самого, не претендовал на помощницу в интимном плане. Девушка всегда находилась рядом, жила с боссом. Владислав выделил ей отдельную комнату. Пару раз во время аврала, когда место обитания приходилось срочно менять, спали в одном помещении, на разных местах, без посягательств на святое. Авторитет ни в чем не отказывал подопечной, в пределах разумного. Та никогда и не наглела, ощущала себя за преступным лидером, как за той пресловутой каменной стеной, о которой мечтает большинство женщин. Парни из группы приняли новенькую благосклонно, естественно, с легким недоумением. Кто она Велесу? Сплетен не разводили, побаивались. В конце концов, кому какое дело, что за отношения у старшего с адъютантом? Проверки, изначально задуманные Велесовым для малыша, не потребовались. Девушка быстро дала понять, бандит не ошибся в выборе. Кристина не проработала и месяца, как впервые показала себя в деле. Они находились в недавно оборудованном офисе пролетарского ДК. Согласно договоренности с директором, ремонт Дома культуры люди Владислава сделали молниеносно, но качественно. Внутреннюю отделку скопировали в точности с картинки из германского журнала. Солидно, богато и со вкусом по тому лихому времени. Водопьяновск недавно вернулись работяги из ГДР. Там обучались ремонту европейских стандартов. Надеялись хорошо зарабатывать на родине, а дома творился бандитский беспредел. Шабашников принялись доить все, кому не лень. Пришлось искать защиту у Велеса. Тот отозвался, помог, и отныне на вполне выгодных условиях строители работали на маляра. Субботним утром Влад сидел в ДК. Старался научиться пользоваться компьютером, отжатым у несговорчивых коммерсантов за долги. Малыш устроилась рядом, на кожаном диване за журнальным столиком. Пила кофе и переводила многочисленную литературу про мафию. Босс просил особенно точно подать ему материалы по преступнику США сухого закона. Чарльзу Лаки, Лучиано, Сальваторе Лукания. Очень тот его заинтересовал. На столе затрещала дежурная рация. По ней авторитета могли вызывать лишь двое. Паша Севастьянов и Рыжий. «На связи», — отозвался Владислав. «С тобой встречи ищет. Знаешь, кто?» «В поле чудес с Листьевым играть будешь». «Виноват», — поправился Максим. «Юлька Забродская просит этой. Ну ты понял, ну как ее?» «Аудиенции?» — усмехнулся Велес. «Точно. Проведи ее. Вы далеко?» «Через 15 минут привезу». Чего ей понадобилось? Уж и позабыл про нее. Наверное, наехал кто-то. «Ладно, чего гадать? Скоро узнаем», — рассуждал преступник. Малыш устало подняла на шефа выразительные зеленые глаза, вопрошая взглядом. «Мне что делать?» «Продолжай. Это эхо из прошлого», — уловил мысли адъютанта Красильников. Забродская нагло, без стука, по-хозяйски ввалилась в офис и, бросив дорогую сумочку на стол, да так, что стальные лямки процарапали дорогое покрытие, уселась напротив Влада. «Рад тебя видеть!» — стерпел авторитет в дань памяти субботе хамство посетительницы. «Чем обязан?» «Секретутка пусть выйдет!» Кристина сделала вид, что не расслышала, но желание заехать этой сумочкой по голове гостьи появилось сильное. «Здесь я решаю, кому выйти, кому остаться», — терял терпение от наглости бандит. «Чем обязан?» Юля выглядела пафосно. Много побрякушек, набила татуировку на шее. На пальцах больше колец, чем у самого отмороженного братка. Уши с длинными серьгами. «Как мочки не отрываются», — удивлялся Владислав. От Забродской исходил приторный запах перегара. Подобный стоит от сумасшедшего для здоровья коктейля из гидролиза и бог знает чего еще. Вообще, заметно, дочь покойного отморозка крепко приложилась к бутылке. Уверенно идет по стопам бати. «Соскучился, небось? Че сверлишь своими безумными зенками?» — хлопнула пузырем от жвачки Юлия. «Зачем пришла, спрашиваешь? А сам не догадываешься?» «Говори, не люблю угадайки». «Доля нужна. Так понимаю, от бати моего должно нехилое наследство остаться, а мне бабки нужны». «Ах, да, как сразу не уяснил. А твоего отца в сарае, подвале на чердаке куча пустых бутылок из-под водки сбереглась. Я прикажу, ребята тебе кразом за триходки привезут. Куда обозначишь?» «Смешно. Теперь серьезно. Не знаю, сколько ты заработал и раскрутил на отцовских бабках. Надо посчитать. Думаю, половина меня устроит. От всего». У Велеса от удивления лицо приняло асимметрическую форму. «Нет, если Забродская попросила разумную сумму, $1050, пусть 100, Влад бы дал. Но это просто наезд. Такое не прощается. Юлька же решила усугубить ситуацию и просто заколотила последний гвоздь в собственную гробовую крышку. «Слышала, ты крутым стал? Я-то помню, кто ты на самом деле. Как шестерил у папани и что из себя представляешь? Ой, не надо сверлить меня зенками, не подействует. Кишка тонка на Забродских переть. Все твои быки меня прекрасно знают и пальцем не тронут. Так что единственный твой выход – поделиться деньгами. И я замолчу о том, кто ты есть. Иначе всем начну трепать. Ты – сыкло, которое пряталось за спиной субботы. Что, ударить хочешь? Вижу, хочешь. Рука-то подымется?» «У меня нет». Взял себя в руки и вернул хладнокровие Велес. «Знаешь, думал, ты изменилась после того похищения». «Да Горбатова могила исправит. Туда тебя и отправим». Не успел Влад договорить, как Кристина, мгновенно очутившись возле края стола, где стоял хрустальный графин воды, обрушила его на голову наглой гостьи. Забродская упала на пол со стула в мелкие осколки стекла. Кровь проступила по ковру. «Не надо было». Виновато пожала плечами малыш, глядя на босса. «Правильно. Просто удивился, насколько точно ты угадала мои желания». Преступник поднялся, прошел к двери, открыв ее, прикрикнул на охрану. Те спешили на шум из кабинета старшего. «Все нормально. Юлия Валерьевна малость перебрала. Ноги не держат ее. Тихо всем». Потерпевшая постаралась подняться, начала громко стонать и кричать матом. Кристина снова отправила ее на пол четким ударом колена в нос. Красная струя вылетела в сторону импортного шкафа. «Вечером отмою». Снова приняла прокаженный вид адъютант. «Не сомневаюсь». Велес наклонился к гости. «Дура ты, ой, дура! Я-то тебя не трону, а вот помощница моя, она может. Это не самое страшное, ты права, ребята тебя знают. Да только исполнят любой приказ. Память об алкаше папаше твоем я кровью вымыл. Ну да не станем рисковать, есть у меня один человек, Скоморох кличка. Убийца, насильник, отморозок, но мне предан. Женщин ненавидит люто. Ему я тебя и отдам». Владислав прошел к телефону, набрал номер загадочного Скомороха, штатный киллер Влада, неизвестен в группировке, и пока шли гудки, отдал Кристине распоряжение. «Рот ей заткни и обездвижь». «Что ты со мной сделаешь?» — успела спросить Забродская, потеряв былую наглость. «Закопаю. Заживо». В глазах Юлии отразился ужас. Осознала, авторитет не шутит. Кристина тоже поняла это, но на ее лице не виднелось испуга, жалости или удивления. «Хозяину, оно виднее». Вскоре малыш снова проявила себя с блистательной стороны, окончательно став своей для Владислава. Примечательно, но сие событие тоже произошло в офисе пролетарского ДК. Недовольство в преступной среде города и области Велесом росло. Все из-за оборонного завода. Наглый авторитет туда постепенно просачивался. Расширял свое влияние. Не без помощи генералов. А делиться с другими не хотел. Особенно раздражало коллег Влада. Он пользовался большим уважением среди рабочих завода. От уборщицы до директора. Заслужил преступник его просто. Собрал много трудящихся в актовом зале своего ДК. Выступил с пламенной речью, пообещал восстановить зарплату, а пока раздал продовольственные справки, которые на местном центральном рынке люди смогли отоварить и, наконец-то, начать нормально питаться. Для других группировок и бандитов нечто невообразимое. Откуда у Владислава такие ресурсы и влияние? Надо его валить, срочно. Пытались договориться, не слушает. Пришли конкуренты к выводу. Назревала война. Понятно, идти в одиночку на столь крупного авторитета, каким стал Красильников, самоубийство. Потому Гулаевский, сговорившись с динамовскими и другими мелкими бригадами по области, решили развязать бойню. Велес не оставил им другого выхода. Знал ли Владислав про это? Конечно. У него свои уши и агенты натыканы повсюду. Осведомлен авторитеты о том, что со дня на день к нему торпедой зашлют Сашу Стрелочного. Того самого, который ранее угрожал Власовой Насте. Ирония судьбы. Торпедой – это означало, что за свои косяки Александр должен без оружия подобраться к Владу вплотную и убить того. Любой ценой. Выживешь? Тебе почет, уважение и прощение. Нет, не обессудь, браток, никто тебя в карты играть не заставлял. Естественно, кураторы Стрелочного прекрасно понимали, он не убьет Велеса. Нужен просто хороший повод, дабы развязать войну. Мал, правильного пацана сгубил по беспределу, придется ответить. В день, когда Владислав ожидал торпеду, он предупредил своих ребят, чтобы оставались особенно бдительными, но не посвящал в детали. Меньше знают, крепче спят. Решил вести собственную игру. Кристине, которая всегда находилась рядом, вручил пистолет Макарова, наказав: «Держи в полной готовности, возможно, пригодится сегодня. Заодно проверим, врала ты про умение стрелять, али нет». «Не врала, но давно не тренировалась». «Может, обойдется, не волнуйся, веди себя естественно». Около 3 часов дня под надуманным предлогом в офис Велеса заявился Стрелочный, якобы с важной информацией по делам в его группировке. Типа хотел переметнуться. Саша в разгар беседы схватил со стола ножницы и набросился на криминального авторитета. Малыш сработала выше всех похвал, просто обескуражила шефа. Она успела достать из сумки пистолет и практически на лету попала из ПМ в висок торпеде. Кабинет наполнился едким дымом, кровь убитого растеклась по полу, звон в ушах стрелявшей девушки и легкая растерянность в ее выразительных глазках. Влад, пока не успели прибежать его быки, отобрал оружие у помощницы и сделал вид, будто это он пристрелил нападавшего. «Что случилось?» – залетел в кабинет Паша Севастьянов, всерьез испуганный выстрелом. «Гулаевские хотят войны, вот», – указал Влад пистолетом на убитого. «Торпеду подослали». «Что делать?» – выскочил из-за спины машиниста Максим. «Усилить охрану, на чердак снайперов зарядить». «А с телом?» «Звони Харону, пусть решит. Первый раз, что ли?» Пока в офисе убирали, Влад с адъютантом отправились на недавно достроенную дачу в сопровождении мощной охраны. Велес несколько переживал, не пошатнет ли психику малыша недавнее убийство. Как он понял, первое в ее жизни. «Нет», – она заверила. «Неприятно, конечно, только если бы я этого не совершила, он убил бы тебя, потом и меня. Такова наша жизнь». «Очень рад, что ты у меня теперь есть», — сказал Влад. Искренние, добрые слова, наверное, впервые со времени, как стал авторитетом. «Скажи, Харон, это кто?» — полюбопытствовала Кристина. «Тот страшный мужик, от которого смертью и холодом веет?» «Да, он работает в морге и крематории, помогает мне...» «Я понимаю, с чем. Надежный?» «Вполне. У Потапа Антоновича произошло несчастье. Отказался для одних отморозков, путан замученных, сжигать ночью. Те отомстили. Убили дочь, жену, даже кота. Харон жаждал мести и не знал, как». «Позволь, угадаю дальше. Обратился к тебе, ты отомстил за его семью, и теперь доктор мертвых служит верой и правдой?» «Почти. Условия выпали иные. Он сам лично хотел жестоко расправиться с убийцами. Типа кровной мести. Ему предоставили сию возможность. В остальном ты права. Ладно, пошли в дом. Ты поколдуй с обедом. Мне следует многое тщательно обдумать. Смутные времена настают. Ой-ой-ой». Влад не мог сосредоточиться. Один план действий сменял другой. Бандит растерялся. С кем посоветоваться? Нужна комната с серым окном. Срочно. Но очень рискованно. Здесь, за городом, в просторном и укрепленном доме, думалось плохо. Не помогала ни природа, ни Кристина, ни разожженный камин. Сейчас война очень не кстати. Еще годик, хотя бы половину, и тогда никто не сможет бросить вызов Велесу. Противники осознавали это, потому решили нанести превентивный удар. Хотя, если Верха не против, почему не перебить конкурентов в Водопьяновске? Авторитет не сомневался. Войну он выиграет однозначно. Вопрос другой. Какой ценой? Эх, побольше бы людей, как скоморох. Не хватило времени, не успел я, не успел. Рано зубы всем показал. Одно ясно. Нужны афганцы. Если их переманить к себе, то огромный перевес сил окажется на стороне Владислава. Тут сомнений нет. Словно назло, после рискованного возвращения Влада домой, в надежде на визит явления, вечером позвонил генерал из ведомства, которое в прошлом нагоняло ужас на иностранных туристов, с просьбой убрать афганцев из оккупированного ими дома. Просто катастрофа. И ослушаться нельзя, и ссориться с военными – чистое безумие. Надо искать компромисс, как говорит майор Дьяков. Необходимо сокрушить врагов окончательно и, наконец, стать непререкаемым авторитетом, живой легендой. После короткой беседы с афганцами возле усадьбы Велес поручил Паше Севастьянову. «Ты позвони майору Дьякову, договорись детальнее о встрече на завтра. Подыщем им жилье. В самом деле, где людям жить?» «Сделаю», – тревожно отозвался машинист. Он прекрасно понимал. Тучи над головой велесовских сгущаются. В любой момент по их машине может ударить град пуль. Кристина, находившаяся на задних сиденьях возле шефа, тихо спросила. «Добрым стал?» «Дело в другом. Потом объясню». «Поняла. Врагов и так хватает. Слушай, Влад, у меня сердце не на месте. Давай не поедем домой, а куда-нибудь, не знаю, туда, где нашего появления никто не ждет». Велес задумался и решил довериться интуиции помощницы. Оказалось, не зря. Вечером киллеры поджидали кортеж криминального авторитета возле подъезда. Снайпера Влада сработали четко. Трое нападавших убиты на месте. Ну, нападали на людей Влада. Их опознали. Из афганцев. Ряженые. Все очень плохо. Не успел Владислав начать запланированную и, невзирая на покушение, состоявшуюся встречу с Васей компромиссом, ну, чтобы устаканить появившиеся непонятки, затрещала рация. Вызывал Рыжий. «Велес, тебя та шаболда желает видеть, ну, которую ты с лестницы обещал спустить. Клянется, что очень и очень важная информация имеется». «Хорошо, привези ее за город ко мне. Пусть обождет, пока я с афганцами не закончу». К счастью для Велеса, договориться с майором Дьяковым удалось. Расстались молодой и подающий надежды бандит с афганцем добрыми приятелями. Влад пообещал в кратчайшие сроки обеспечить ветеранов жильем. Не новостройкой, но и не развалинами. На вроде временных бараков тоже. От сердца отлегло. Вскоре после отбытия Васи компромисса Макс привез Власову. Анастасия выглядела взволнованной, напуганной. Авторитет улыбнулся ей и сопроводил в глухую комнату, без окон, на втором этаже дачного дома. Малыш пошла следом. Хозяин дружелюбно предложил гостье присесть, попросил помощницу подать чаю и деликатно, с холодной улыбкой, поинтересовался. «Какая информация, Настюш? Ты же помнишь? Я предупреждал, что станется, если потревожишь по пустякам». Власова оттянула воротник сиреневой рубашки. Ей сделалось душно. «Тебя хотят убить!» Велес хмыкнул. «Серьезно? Да, информация ценная. Это все равно, что если во время битвы за Москву Берия завалился бы к Сталину и заявил, Гитлер желает овладеть столицей». «Ты не понял, Владик. Одно покушение сорвалось, но предстоит второе. Я знаю, кто и когда. Не поверишь, Игорь Сиротин. Я подслушала, когда они с прапором планировали у нас на кухне именно твое убийство. Завтра. Мы не чужие люди. Не могу пойти против тебя». «Не продолжай», — помассировал виски авторитет. «Раз уж мы вспомнили войну, тогда предположу, генерал Роа, походу, не твой однофамилец. Предавать у тебя в крови. Интересно, тебе сироту не жалко? Ты же понимаешь, что я с ним сделаю за такое. А вы вроде вместе живете». Я выбрала твою сторону», — с гордостью заявила Анастасия. «Опоздала ты. Был здесь до тебя майор Дьяков. Вижу по глазам. Знаешь, кто это. С ним и Игорь. Рассказал мне друг детства все, предупредил и прямо заявил, что на такое он не пойдет. Короче, сирота теперь работает на меня. Точнее, станет работать, если завтра притащит живым прапорщика Ермилова. Таково мое условие». От услышанного Власова залпом выпила горячий чай, не почувствовав, что жидкость обожгла рот. «Допрыгалась ты, отпустить не могу, слишком много знаешь. С другой стороны, сирота обидится, если тебя в камине сожгу. Дилемма». «Не надо, ты знаешь, я для тебя...» Постаралась найти выход из патовой ситуации Настя. «Не бойся», — успокоил первую любовь Влад. «Не убью, пока. Дам последний, 100% последний шанс. Чтобы лучше думалось, посидишь на подвале. Там Юлька в кандалах мается, составишь ей компанию. Когда поймешь, шутки закончились, решим, что с тобой делать». Кристина моментально оказалась возле Власовой, которая от растерянности собиралась броситься к двери. Малыш сбила стерву подсечкой с ног, завернув руки за спину, надела наручники. «На будущее, Настюш, советую не пытаться бежать. Еще одна попытка, и тебе переломают ноги кувалдой. Обещаю». Далее бандит обратился к помощнице. «Подними ее». Когда Власова встретилась с демоническими глазами Велеса, не сдержалась, заявила. «Это правда, что о тебе говорят. Ты не человек, не тот Влад, которого я знала и любила. Ты из чадия ада». Адъютант ткнула Анастасию локтем под ребра. Это помогло той прийти в чувство. «Прости, не знаю, что несу», — принялась оправдываться первая любовь маляра. «Эмоции, я понимаю. Кристин, отведи ее в кладовку. Скоморох после заберет. Он знает, куда дальше дуру определить». Издеваться над Настей Влад не планировал. Хотел ее напугать. Отдал распоряжение не пытать девушку на подвале и не потешаться, как над Забродской. Велесов решил приблизить к себе сиротина, поставив того на место машиниста, от которого в ближайшее время следовало избавиться. Либо отправить за границу, если хорошо покажет себя в грядущей войне, либо в крематорий к Харону. А если Власову правильно обработать, тогда она станет ушами Велеса под боком Игоря. Мало ли, авторитет должен знать все и обо всех. Для пущего психологического эффекта скоморох вывез за город Забродскую и Настю. На глазах последней, по приказу преступного лидера, похоронил Юлю заживо. Анастасия видела ужас в глазах дочери Субботы, ее страдания. Надеялась, это шутка. Сейчас человек с безумным лицом остановится и вытащит бедную девушку. Но нет, Артем Батулеев по прозвищу Скоморох, штатный и преданный киллер Велеса, не остановился. Забродская умерла в небывалых муках. Чувствовала сырость земли, ее тяжесть на своих ногах, груди, затем лице. Почва забивала все – глаза, рот, нос. После настала тишина. Зловещая тишина над замаскированной могилой в лесу, которую не смели нарушить даже проснувшиеся по весне сверчки. После скоморох привез потрясенную Анастасию к Владу. Тот понял – она готова. Кристина сводила гостей в душ, помогла привести себя в порядок, переодела, дала успокоительных. Далее состоялась беседа с Владом. «Настюш, буду краток. У тебя один выход – делать то, что скажу я. Если нет, подвал и после истязаний – тихое соседство с Юлей на природе». «Что от меня требуется?» – спокойно из-за действий седативных препаратов отозвалась Власова. «Ничего особенного. Вернешься к сироте, продолжишь жить с ним. Врать ему, как ты умеешь, делать вид, что любишь, и докладывать мне обо всем, что касается его. Ах да, никаких гулик, измен и прочего. Предупреждаю один раз. Дальше ты сама знаешь. Все сделаю». «Не расстраивайся. Правильно себя поведешь, получишь поощрение. Возможно, если окажешься полезной, повышение. Сейчас тебя малыш уложит отдыхать, а завтра отвезут к сироте. С тобой свяжутся позже». «Ясно». «Постой!» – щелкнул Влад пальцами, задержав помощницу и Настю в проеме дубовых дверей. «Ответь, почему ты такая? Всегда врать, врать и врать, изменять, предавать. Это удовольствие доставляет?» «Сама не знаю, честно. Сколько раз пыталась измениться». Велес махнул рукой, мол, уводи ее. Авторитет, в принципе, понимал, отчего Власова ужасная стерва. Девочка застряла где-то в подростковом возрасте, когда тянула гулять все время. А здесь взрослая жизнь. Приходит осознание, что так продолжаться не может. Нужно судьбу менять. Это пугает. И вечными гульками, ложью, пьянками Настя старается прогнать подобные мысли и прозрения подальше из головы. Владислав знал немного подобных людей, кто бы брехал всем, абсолютно. Если Настю прижать к стене, дать понять, все, правда известна, привести свидетеля, до десяток свидетелей, сотню, она продолжит отпираться и врать. Ложь — ее вторая мать. Кассета с песнями того паренька, что просил ему с продвижением нового жанра помочь, у нас осталась? Спросил шеф Кристину, когда та вернулась к нему. «Да», – растерянно пожала малыш плечами. «Так в магнитофоне и стоит. Выкинуть?» «Нет. Перемотай и включи ту, которая про брехливую девушку». «Ты же сказал, редкостная чепуха». «Зато в тему. Включай». «Слушаюсь». После недолгой перемотки назад нажала адъютант кнопку «Play» на музыкальном центре. Страшной силой я забыл тебе сказать. Нет, не внешностью красивой, а уметь искусно врать. Врать до талого, до боли, до последнего звонка. Ложь везде, пусть быта мелочь, суть которой не важна. Этот брат, а тот племянник, этот шурин от отца. Сколько родственников киса, древу близких нет конца. Этот Саня, этот Ваня, новый мамин компаньон. Каждый друг из них не больше, да в кого я был влюблен. Я не слеп был, просто молод, понимал все, но терпел. А вчера мне надоело, справлюсь сам, поверь, один. Ты сдай пробы на актрису, как в театрах без тебя. Знай, с такой природной фальшью выйдет чистая игра. Этот брат, а тот племянник, этот шурин от отца. Сколько родственников киса, древу близких нет конца. Этот Саня, этот Ваня, новый мамин компаньон. Каждый друг из них не больше, да в кого я был влюблен. Достало, расстаемся, вижу твой печальный взгляд. Ты серьезно или шутишь, брешешь, вижу, как всегда. Знаю, можешь и заплакать, лучше рыбой помолчи. Помни, что я не собака, быть у выбритой ноги. Этот брат, а тот племянник, этот